Славка отбренчал последний аккорд под общий вой и хохот, рассыпал во все стороны воздушные поцелуи и спрыгнул со сцены, разумеется, не в зал, где его облапали бы все, кому не лень, а к нам на бэкстейдж. «Твое зубастое величество!» Он сгреб меня в охапку, обдав смесью ароматов виски, сигары, пота. «Почему не звонила? Давно приехала?» Я не успела ответить, как ураган по имени Гвидо налетел и принялся оттаскивать Славку за шиворот. Вот что меня всегда удивляло в нашем шоу-бизе. Каким широким диапазоном душевных свойств обладают его участники. Этот же Гвидо, который 10 минут назад говорил о человечности и долгах перед стариками, разинул пасть и начал орать на своего артиста примерно так. Ты же не все еще русские слова знаешь. Ничего, если я дословно процитирую. Короче, он принялся орать на своего артиста примерно так. «Ах ты, тра-та-та, кто тебя сюда звал? Моль зашкафная, я тебя предупреждал? Предупреждал, чтобы ты подальше держался? Хочешь, чтоб тебе яйца оторвали? Реально хочешь, чтоб оторвали яйца? Твои вонючие бесполезные яйца?» Я давно заметила, что слово «яйца» магическим образом действует на русских парней. Стоит пренебрежительно отозваться об этом достоинстве, как они тут же, с места в разбег, начинают доказывать, какие крутые у них яйца. Яйца-ключ, яйца-шифр, яйца-код. Мужчин в России легко провоцировать. Короче, Славка двинул Гвидо в глаз, как однажды уже делал. Только тогда у этой агрессии не было свидетелей, я не в счет. А сейчас он врезал ему на глазах у нескольких артистов. Это было непростительно, неправдоподобно. Куклы не могут бить Карабасов на глазах у других кукол. Самое смешное, что никто из 5 или 7 парней, тусовавших на бэкстейдже, не вступился, даже когда Славка начал пинать Гвидо ногами. Кто-то из девчонок побежал за охраной. Я кинулась на своего взбесившегося дружка сзади, пытаясь оттащить его от скорчившегося в углу и вздрагивающего под градом пинков Гвидо. И Славка удивил меня. Я ведь рассказывала, каким нежным он всегда был в наших отношениях. Мне казалось, это его настоящее, а не маска, которую он представляет публике. Но в тот момент, когда я заорала «Слава, Слава, оставь его!» и схватила сзади за рукав пиджака, он впервые показал свою маску мне. Звериную, с кабаньими клыками, шерстью и налитыми кровью глазами. Он обернулся и залепил мне оглушительную пощечину. В ушах зазвенело, и 3 минуты я ничего не слышала. Отлетела в сторону, упала на чью-то гитару, та жалобно всхлипнула. Я зажмурилась, помотала головой, открыла глаза и увидела струю. «Пипец! За сценой порой такое творится!» Славка расстегнул ширинку и ссал на Гвидо, прикрывшего голову руками и продолжавшего крупно вздрагивать. Прибежали охранники, оттащили Славку, подняли Гвидо. Тот только сипел, как астматик. «Вышвырните этого вон!» Потом заперся в туалете и не выходил оттуда до самого конца вечеринки. Я спела 6 песен, как мы и репетировали. В публике никто ничего не знал о закулисном инциденте. Мне почему-то вспомнились телевизионные репортажи из детства о том, как в Питере за сценой во время большого стадионного концерта убили певца Талькова. Его убивали, а публика в это время подпевала другому артисту, и никто ничего не знал. Бэкстейдж и фронтстейдж разделяют всего несколько метров, а на самом деле они так далеко друг от друга. Ну ладно, о грустном. Для сцены мы с Никитосом подготовили третий штришок нашего коварного чертежа. Я должна была чуть-чуть сфальшивить в паре песен, якобы от волнения, но это заметили бы. А после всего, что случилось, голос у меня дрожал, дыхание сбивалось, в ушах стоял стон от Славкиной оплеухи. Короче, ничего не пришлось изображать, все случилось само собой. Это было отвратительное выступление. Мы, наверное, должны были радоваться, что перевыполнили план, и все получилось абсолютно естественно. Но мы почему-то не радовались. А газеты на следующий день в материалах о нашей презентации совсем не писали, как плохо я спела, и вообще почти не писали об этом. Все смаковали слух о том, что известный продюсер и популярный артист во время вечеринки за кулисами угрожали убить друг друга из-за того, что не смогли поделить гонорар за несколько концертов. И якобы даже кто-то кого-то ударил ножом. И все это со слов очевидцев. Вот так презентация моей пластинки стала презентацией разрыва между Гвидо и Славой.